Глава 14. Свободна. Назима. Убеждаю себя, что случившееся к лучшему, что уход Константина и полное отсутствие попыток новых взаимодействий между нами – это правильно. Но в груди свербит, а из рук все валится, вот уже второй день. Пора взрослеть, Назима. Я одергиваю себя, пресекаю все внутренние диалоги и поиск поводов набрать номер Тихомирова. Но только сильнее выбиваю себя этим из колеи. Боже, да он ничего мне даже не предлагал. Просто вел себя, как нормальный человек мужского пола. А я просто глупая, недолюбленная женщина, которая готова подарить душу первому, кто пожалеет. Слабая, недальновидная, беременная и никому не нужная. Всхлипываю и откладываю в сторону нож, опираясь ладонями на столешницу. Зачем готовлю? Кому? Самой кусок в горло не лезет. Зависаю в мутном киселе своих чувств и тупо смотрю на стену. Как теперь правильно жить? Вздрагиваю от звонка телефона и подбегаю к подоконнику с колотящимся сердцем, потому что новый номер знает только два человека – брат и Константин. На экране мигает фамилия последнего. «Алло?» – стараюсь ответить как можно беспечнее, но интонация срывается. «Назима, здравствуй!» – слышу голос Тихомирова в динамике и прикрываю глаза. «Не пугайся, пожалуйста. Сутки у тебя побудет усиленная охрана». «Что случилось?» – спрашиваю, начиная нервничать. Раздача слонов случилась». Усмехается. «Так, ладно. Знать ты должна. Адашев-старший – сердечный приступ. Брат твоего бывшего мужа находится в СИЗО по делу о распространении наркотических средств. Светит пожизненное». «А яс?» – вырывается у меня. «На повторные операции». Я даже сквозь трубку слышу, как корежит Тихомирова от необходимости отвечать. «Именно поэтому охрана. Пока не решим вопрос. Могут активизироваться люди, которые заинтересованы в его управлении компанией. Ей-богу, труда людского жалко». Добавляет едва слышно. «Все, позвоню». «Хорошо». Шепчу. «Поняла. Спасибо». Он отключается. Опускаю трубку и сажусь на диван. Никогда не была набожной, но сейчас вдруг чувствую острую потребность попросить у Аллаха прощения и у Аяза, потому что мне кажется, что никто не будет его спасать, что к завтрашнему утру я буду свободна. Вот таким жестоким, старым как мир, но справедливым способом. Отвлечься не получается. Я засыпаю одетой на том же кухонном диване с телефоном в руке. Вибрация будет меня под утро. Константин коротко сообщает мне, что Аяза не спасли, не выдержал повторный наркоз. Я вслушиваюсь в его усталый голос. Понимаю, что за последние сутки произошло что-то серьезное. Но больше, чем есть, в подробности меня никто посвящать не собирается. Мы с Константином неловко прощаемся и завершаем звонок. Мне вдруг становится холодно. Я вспоминаю, что окно было открыто на проветривание. Заворачиваюсь в плед и подхожу, чтобы его закрыть. Несколько секунд глубоко дышу. Вот все и закончилось. Видит Аллах. Я хотела решить вопрос миром. В моей груди пустота. Щеки больше не мокнут от слез. Я заставляю себя выпить валерьянки, сходить в душ и пойти спать в постель. Всю ночь мне снятся липкие болезненные сны. Мама с папой. И тот вечер после моего знакомства с Адашевым. Я в первый раз в жизни подслушивала, сидя под лестницей. Мама просила поискать другого жениха, но отец был непреклонен. Кричал, что и так позволил мне слишком много. Учеба, плавание, олимпиады, друзья. В итоге возраст, непокорность, много амбиций. А я должна родить. Картинка меняется. Теперь я стою с колотящимся сердцем на вышке. Мои дебютные соревнования. И сразу трехметровка. Я подхожу к краю и отталкиваюсь. Голова кружится от страха и волнения. А еще папа не знает, что я в спортивном купальнике. Мама сказала ему не показывать. Мне очень хочется выиграть. Характер. но победителей будут фотографировать. Делаю долгий выдох, успокаивая нервы. Поднимаю руки, складывая их стрелочкой. Отталкиваюсь еще раз. Вхожу в воду красиво, почти без брызг. Адреналин и счастье накрывают. Выплываю из бассейна и поднимаюсь по лестнице. Улыбаюсь. Ко мне бежит тренер с полотенцем. С купальника на кафель ручьями льется вода. Вода. Звук становится реальнее и прорывается в сон. Я открываю глаза, резко садясь на кровати. Вода. Звук нарастает. «Ой, мамочка, неужели забыла выключить кран?» Откидываю одеяло и бегу на кухню. Сухо, ничего не течет. Залетаю в ванну и вскрикиваю, потому что мне на голову, будто из душа, хлещет вода. Делаю шаг назад и поднимаю глаза. Течет прямо из подвесного потолка через встроенную лампочку. Вторую протечку обнаруживаю в более удачном месте, над раковиной. Оглядываюсь по сторонам в поисках ведра или хотя бы тазика. Ничего. Вспоминаю про большую кастрюлю на кухне и бегу за ней. Подставляю, вытираю полотенцем воду и выдыхаю. Так, а что дальше делают в этих случаях? Наверное, надо идти к соседям? Но охрана просила сообщать им о любых передвижениях. Смотрю на часы, 7 утра. Решаю, что можно обойтись звонком дежурному и подхожу к домофону. Снимаю трубку, и в этот самый момент в квартире раздается звонок. Подбегаю к глазку. За дверью вижу женщину лет 50 в домашнем костюме. Интеллигентную, худенькую, очень похожую на учительницу. Открыть или вызвать охрану? Брось, Назима, это всего лишь соседка. Безопасность – это хорошо, но не до паранойи же. Решительно откручиваю замок и нажимаю ручку.